Со времен Петра Великого судьба велит России покорствовать которому-нибудь из государств или народов европейских и поклоняться ему как идолу. Чтобы угодить Петру, надобно было сделаться голландцем. Германия владычествовала над нами при Анне Иоанновне и Бероне. При Елисавете Петровне появился Лошетарди, и начались соблазны Франции. Они умножались и усилялись страстью Екатерины II к французской литературе и дружбы ее с философами XVIII века. Петр III и Павел I хотели сделать нас пруссаками. В первые годы Александрова царствования Англия была нашей патроншей. Уж не Польша ли становится нашим кумиром? Из-за пентархии, мною описанной, как будто скрываясь, выглядывал Спиранский. Сие ненавистное имя в первый раз еще является в сих записках. Человек сей быстро возник из ничтожества. Сын сельского священника, возросший под сенью алтарей, он воспитывался сперва во Владимирской семинарии и учился потом в Александро-Невской духовной академии. Дух гордыни рано им овладел. Как падшие ангелы, тайно восставал он против самого Бога и в первой молодости уже отвергал бытие его. А между тем, неверующий сей делал удивительные успехи в богословских науках, и враг церкви приготовлялся быть ее служителем. В лета непорочности и чистосердечия приучал он таким образом лживые уста свои выражать то, чего он не думал. Может быть, оставаясь в духовном звании, келейная жизнь дала бы другое направление его мыслям, и демон, вынужденный хвалить Господа, убедился бы, наконец, в истинах, кое обязан был вседневно возвещать. Но случайно он был перенесен на сцену мирской жизни. Меньшой брат князя Куракина, Алексей Борисович, хотел единственного сына своего воспитанием приготовить к занятию со временем одного из высших мест в государстве, и для того просил митрополита Гавриила выбрать ему наставника из студентов или магистров духовной академии. Он прислал двух, из коих предпочтен был Спиранский. В сей новой сфере угождал он отцу, нравился матери, баловал сына и прельщениями очищал себе дорогу к будущим успехам. Он был причислен к экспедиции казначейства, коей управлял князь Куракин. Когда же сей последний при Павле сделан генерал-прокурором и пробыл им 2 года, то можно себе представить, как побежал он по ступеням почестей. При 3 преемниках Куракина, князе Лопухине, Беклешове и Обальянинове, был он также деятельно употреблен и награждаем, но не имел главного влияния на дела. Фортуну его сделал граф Полен, человек столь же мало, как и он, проникнутый светом христианской морали. Находясь в канцелярии генерал-прокурорской, он в то же время был правителем канцелярии какой-то комиссии о снабжении резиденции припасами, коей Полен был президентом по званию военного губернатора. Им был он представлен молодому императору, который тотчас же сделал его своим статс-секретарем. Заметив склонность Александра к нововведениям, он предложил как первый опыт разделение дел тогдашнего императорского совета на экспедиции и взял одну из них в свое управление. Никто из 5 преобразователей не умел ничего написать. Спиранский предложил им искусное перо свое и, принимая вид, как будто собирает их мнение, соглашает их, приводит в порядок действительно один составил проект учреждения министерств. Тут видел он всю пустоту претензий людей, почитавших себя у нас государственными. Узнал все их ничтожество, опытность старцев и зрелых мужей презирал. Уважал одну только ученость. В этом отношении на гражданском поприще равных себе не видел. И с тех пор приучился ставить себя выше всех. В высоких, блестящих качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не отказывали. Несмотря на безнравственность его правил, хотя и не поведение, в других обстоятельствах, в другое время он мог бы оказать чрезвычайные услуги государству и пользоваться чистой славой. Он был еще молод, спешил блеснуть и в торопях не нашел ничего лучшего, как списать точь-в-точь учреждения министерств, коим французская директория надеялась поболее людей привязать к своему существованию. Со всем преувеличенным его содержанием, со всем излишеством должностей.